Ведь должна же где-то быть его женщина, чистая, непорочная, верная. Мать его будущих детей. И любовь к этой женщине поможет человеку искупить его прежние грехи, очистит его душу, придаст смысл его бестолковой скитальческой жизни. И совсем не важно, где она живет, эта женщина, на ферме или в городе. Она может быть и хозяйкой мотеля на автостраде. Все это не имеет значения. Главное, вы будете вместе. И вот ты встречаешь ее, женщину твоих грез. Правда, обстоятельства первой встречи нельзя назвать благоприятными, но ты сразу ее узнаешь с первого взгляда. Наконец-то, думаешь ты, я прибыл в родную гавань. И ты женишься на этой женщине, о которой мечтал всю жизнь. Теперь она принадлежит только тебе, принадлежит на всю жизнь. А потом, вдруг, в ее глазах появляется этот странный блеск. Ты замечаешь, что она пытается симулировать страсть, как опытная профессионалка. Но ты тоже не новичок. И, разумеется, ты начинаешь задавать себе кое-какие вопросы. Кто в этом виноват? Твоя собственная грязная фантазия или эта женщина? Корлис всхлипывала. «Я что-то сделала или сказала не так?» — спросила она. «Дорогой, чем я тебя обидела?» Я с трудом дышал. Теперь мне казалось, что кровать подо мной раскачивается, как во время шторма. Ром не оставлял меня в покое. «Все окей, крошка», — соврал я, — «никаких обид». Корлис тесно прижалась ко мне. «Значит, ты не можешь забыть Джерри? Того, что он так поступил со мной?» «Нет». «Тебя мучает то, что мы были вынуждены от него избавиться?» — прошептала она мне в ухо. «Нет». Моя правая рука лежала на ее бедре. Корлис погладила мои пальцы. «Я больше тебе не нравлюсь?» Я приподнялся на локте. «О, боже мой, Корлис! Ты знаешь прекрасно, что я с ума схожу по тебе!» «Тогда докажи это!» Сразу потребовала она, и губы ее потянулись к моим. «Докажи, что ты меня любишь, Швед! Или ты слишком пьян для этого?» «Для такого дела я никогда не бываю слишком пьян», — похвастался я. Стены бунгало, казалось, исчезли, уплыли куда-то. И вот мы снова лежим на утесе, и к нам возвращается безумное очарование той первой ночи. И Корлис снова в моих объятиях, содрогается от страсти и тихо тонет, и снова в ее любви нет притворства и фальши, как в тот раз, когда мы занимались любовью сразу после убийства. Ничего удивительного. Я ведь только что снова убил человека. Убил ради нее. А ее это возбуждает. Я убил человека, которым надеялся стать, когда простился с морем и купил билет на автобус, идущий в Миннесоту. Видит Бог, я люблю эту женщину и никогда уже не смогу полюбить никакую другую, во всяком случае так, как люблю сейчас мою Корлис. С этого момента на свете существовали только двое — Корлис и Швед. И теперь я могу ни о чем ее больше не спрашивать. Я могу даже глаз не открывать, мне все о ней известно без слов. Хотя она и разъезжает в зеленом кадиллаке, хотя ей и принадлежит мотель стоимостью в 200 тысяч долларов под названием «Пурпурный попугай», что стоит на 101-м шоссе севернее Сан-Диего. Даже если бы ей принадлежала вся автострада, это ничего бы не изменило. Моя великая любовь была просто шлюхой высокого класса. Глава 13. На следующий день, часа в 2, шериф Купер появился снова в сопровождении Харриса и еще одного незнакомого мне человека. «Добрый день, моряк!» — приветствовал меня Купер. Я приложил руку к фуражке. «Хеллоу, шериф! Только не рассказывайте мне, что у бедного Тони рецидив!» «Нет, не буду. Я пришел сюда вовсе не ради него». Уэлли приглушил радио, и в баре внезапно наступила неприятная тишина. Купер сдвинул свой белый стетсон на затылок, а потом вообще снял его и протер платком влажную от пота кожаную ленточку. «Тони меня больше не интересует», — сказал шериф. «Как я вам вчера уже говорил, вас даже на суд, скорее всего, не вызовут из-за этой драки. Или вы были вчера слишком пьяны? Неужто забыли?» «Я все отлично помню», — резко сказал я. «Потому я и удивился, увидев вас снова здесь». В баре, кроме нас пятерых, никого не было. Харрис забрался на табурет рядом со мной. «Тони Карадо чувствует себя неплохо», — сказал Харрис. «Сейчас нас интересует Волкович». Я сделал вид, будто не понимаю. «Волкович? Вы что, забыли о нем?» Я взглянул на шерифа Купера. «Ах, да, вы имеете в виду Джерри, бармена из Бичкомбера», — сказал я. «Ну и как? Он уже вышел на работу? Он подтвердил вам показания фермера из авокадо?» Шериф снова надел свою шляпу. «Нет». «Что значит «нет»? Не вышел или не подтвердил показания фермера?» «Ни то, ни другое», — вмешался Харрис. «Дело в том, что он умер». Вышло так, что мы с Уэлли спросили одновременно. «Умер?» Купер кивнул. «Во всяком случае, мы так полагаем. Уже 2 дня он считается пропавшим. А сегодня рыбаки нашли то, что осталось от его машины. У подножья скалы, приблизительно в 10 милях отсюда». «Ну и дела», — произнес я. Уэлли сокрушенно покачал головой. «А меня это не удивляет. Нечто подобное я и предполагал». Незнакомец, который пришел вместе с Купером и Харрисом, облокотился на деревянную стойку бара. «Что вы хотите этим сказать, бармен?» Уэлли объяснил. «Я видел, в каком он был состоянии, когда заходил к нам последний раз. Я просматривал с миссис Нельсон бухгалтерские книги, ну, как обычно. А когда минут через 15 я возвращался в бар, я застал там совершенно пьяного Волковича. Миссис Мик, помню, безуспешно пыталась его вытолкать из бара».